Крутой разворот. 17 лет. Вирджиния. Просыпаюсь я от того, что меня зовут по имени. Распахиваю глаза и смотрю сквозь заляпанное мошкарой лобовое стекло своей машины. Мотор работает, но мы стоим на парковке, и из воздуховодов дует теплый воздух. Я с трудом распрямляюсь, закрываю дневник, который соскользнул переплетом вверх мне на колени, когда я уснула. Айзея поставил машину на крытую парковку, заехав задом, так, чтобы видеть зияющий метрах в 20 выезд. Снаружи — рассветное небо. Ясное. «Мы где?» — спрашиваю я, собирая волосы в хвост. «Обещаешь не злиться?» «Нет», — отвечаю я. «Что это за выражение у него на лице? Немножко самодовольное и очень воодушевленное. Меня внезапно осеняет. Ощущение такое, словно меня бросили в ледяной бассейн. Мы в университете Содружества Вирджинии. Айзея поставил машину на университетскую парковку. «Можем уехать». Теперь в его голосе тревога. «Ты спала, когда я свернул с шоссе, и была во сне как ангел. У меня не хватило духу тебя будить. Просто подумал, если ты пройдешься по кампусу, проверишь, как чувствуешь себя здесь теперь, может, тебе легче будет понять, чего же ты хочешь?» Я не отвожу глаз от выезда с парковки. Не знаю, что сказать. Не могу даже взглянуть в лицо Айзея. Молча выбираюсь из машины. Разминаю ноги, спину, поднимая руки над головой. А затем выхожу на улицу. Я тут же обнаруживаю, что припарковались мы рядом с книжным магазином. Сейчас на улице тишина, воздух свежий и влажный. И хотя я уже поняла, где оказалась, я все равно растеряна. Я в Шарлоттсвилле. Что дальше? Иди прогуляйся, Амелия. Я стою посреди кампуса. На юго-западе располагается футбольный стадион. На юго-востоке — медицинские корпуса. Большая часть учебных корпусов и лекториев — на севере. Если поверну направо, выйду на Академическую площадь с ее мраморной ротондой и живописной лужайкой. Если сверну налево, окажусь около бывшего общежития Бека. Иду направо. Миную пару общежитий и здание приемной комиссии. Вот и Академическая площадь. В такую рань здесь безлюдно. Стою на краю лужайки и проникаюсь местной обстановкой. Чистые дорожки, сочная трава, кирпичные здания. На фонарных столбах сине-красные вымпелы. Здесь витает дух учености, и это мне очень по душе. Когда я была тут в прошлый раз, Бек поводил меня по кампусу, чтобы чем-то занять время перед встречей на стадионе с его близкими. Вот тут мы остановились, чтобы посидеть на лужайке среди студентов, семей и выпускников, приехавших на игру. «Еще 2 года», — сказал Бек, обнимая меня за плечи. Я прижалась к нему. «Жду не дождусь». Тогда я точно знала, какого будущего хочу. Днем сидеть в библиотеке, в выходные есть пиццу и ходить на вечеринки, по ночам сворачиваться рядом с Беком на его узкой койке в общежитии. Прошло 1,5 года, и вот я веду жизнь, какую представить себе не могла. «Не знаю, кто я без тебя», — сказала я ему утром после выпускного. «И до сих пор не знаю». Но постепенно начинаю ценить новую Лию, независимую от Бека. Начинаю верить, что у нее все сложится хорошо. Думаю о Джеймсе, который перевелся на 2-й курс в Вирджинский технологический. Понимаю, почему он не смог остаться здесь. Щебечут птицы, урчат машины. Понемногу появляются студенты. Университет Содружества пробуждается. Пробуждаюсь и я. Отхожу в сторону, устраиваюсь на скамейке. Долго сидеть одной не приходится. Через несколько минут рядом возникает Айзея. Протягивает мне бумажный стаканчик в картонной манжете. «Мока?» «Спасибо. Я беру кофе. А твой где?» «Допил еще в кафе. Подумал, тебе надо немного побыть одной». «Пробую кофе. Он обжигающе горячий, и в нем много шоколада. Именно такой я бы и заказала». Едва я допиваю, Айзея спрашивает. «Нужно еще?» «Кофе?» «Времени», — с улыбкой отвечает он. Качаю головой. «Мне вполне достаточно. Сведя брови, Айзея разглядывает лужайку. Держится от меня на расстоянии. Не так-то ему легко наблюдать, как я скорблю по несбыточному будущему. Что заставило его ночью изменить маршрут и завести меня в Шарлоттсвилл? Почему он купил мне кофе и теперь сидит со мной в кампусе, который совсем не желал посещать? Одно я знаю точно. Я благодарна, что он рядом. «Последний раз я была здесь с Бэком», — рассказываю я. Приехала к нему осенью первого курса, примерно за месяц до его смерти. И когда вернулась в Роузбелл, у меня не было ни тени сомнения, что поступать я хочу сюда. «Похоже, университет что надо», — отмечает Айзея. «Так и есть, но, думаю, он мне не подходит. Наши взгляды встречаются». «Нет?» До сегодняшнего утра я не могла себе в этом сознаться. Но теперь, когда Бэка нет, университет Содружества для меня как груз. Бэк не хотел бы, чтобы я поступала сюда с такими чувствами. У меня вырывается сухой смешок. Но теперь, когда я одумалась, уже слишком поздно для крутого разворота. Айзея качает головой. Никогда не бывает слишком поздно. Я сделала то, что ты предложил. Вчера ночью в машине. Подумала, чем бы занялась, если бы университет Содружества был вычеркнут из планов. Ну и? Вообще говоря, вариантов уйма. Айзея встает и тянет меня за собой. Расскажешь мне о них, пока мы ищем, где позавтракать.